Вот и все. Следователь в восторге. Видите, говорит, тут совсем простая история. Самый обыкновенный шантаж. А так как миссис Кларк не пожелала платить шантажисту, сейчас, говорит, поеду и допрошу Донжа в тюремной камере. Ну и как? Ездил он. Но такси уже остановилось на набережной Орфевр. Была половина шестого утра. Над Сеной поднимался желтоватый туман, стукнула дверца автомобиля. Он где? В предварительной. Пойдем со мной. Надо было обогнуть дворец правосудия и выйти на набережную Орлош. Они не спеша прошли этот путь пешком. Около девяти часов вечера следователь опять вызвал меня к телефону и сообщил, что Донж отказался говорить с ним. Кажется, он заявил, что будет отвечать только вам. Ты спал нынешнюю ночь? 2 часа на диване. Поезжай домой, поспи. К 12 дня будь в управлении. И Мегре вошел в дом предварительного заключения. От ворот отъехал тюремный фургон. Ночью была облава в районе площади Бастилии, и оттуда привезли в тюрьму 2-3 женщин и несколько иностранцев, не имевших удостоверения личности. Арестованные сидели на жестких деревянных диванах в огромном, плохо освещенном зале ожидания. Воздух пропитан был запахом казармы, слышались сиплые голоса, непристойные шутки. «Проведите меня в камеру Донжа. Он спит?» «Ни минуты не спал. Да вы сейчас сами убедитесь». Тесные одиночные камеры с решетчатыми дверьми напоминали стойло в конюшне. В одной из них сидел человек, обхватив голову руками. В полумраке можно было различить только его силуэт. В замочной скважине повернулся ключ, скрипнула дверь. Человек как будто очнулся от сна и вскочил. Высокий, широкоплечий, рыхлый. У него уже отобрали галстук и шнурки от ботинок. Рыжие волосы были всклокочены. — Это вы, господин комиссар? — пробормотал он. Он провел рукой по лбу, словно хотел удостовериться, что тут, за решеткой, действительно находится он, Проспер Донж. «Вы, кажется, хотели поговорить со мной?» «Да, я думаю, так будет лучше». С детским простодушием Донж спросил. «Следователь не рассердился? Ну что я мог бы ему сказать? Он ведь уверен, что это я убил. Он даже показал мои руки своему секретарю и сказал, «Поглядите». Настоящие руки душителя. Пойдемте со мной. Мегре было заколебался. Надеть Донжу или не надевать наручники? Вероятно, его привезли сюда в наручниках, на запястьях еще остались следы. Они двинулись по странным коридорам, весьма отдаленно напоминавшим подвал отеля «Мажестик». Запутанными переходами, устроенными под зданием Дворца правосудия, они добрались до помещений, отведенных уголовной полиции, и вдруг вышли в широкий, ярко освещенный коридор. «Входите. Вы ели что-нибудь?» Донж отрицательно покачал головой. Мегре, которому и самому хотелось есть, а главное пить, послал сторожа за пивом и бутербродами. «Садитесь, Донж. Жижи приехала в Париж. Сейчас она, вероятно, уже у Шарлотты. Хотите сигарету?» Сам Мегре не курил сигарет, но всегда держал их про запас в ящике стола. Проспер неловко зажег спичку. Видно было, что за несколько часов он потерял всякую уверенность в себе. Его смущали и спадавшие с ног ботинки без шнурков, и то, что он без галстука, и что от него исходит специфический тюремный запах, которым за одну ночь пропиталась его одежда. Мегре поворошил кочергой жар в печке. Во всех других кабинетах были установлены секции центрального отопления, но Мегре терпеть его не мог и добился, чтобы ему оставили старую чугунную печку, стоявшую в кабинете уже 20 лет. «Садитесь. Сейчас нам принесут поесть». Донж все не решался заговорить, но, наконец, пробормотал взволнованно. «Вы видели мальчика?» «Нет. А я мельком видел в холле. Клянусь вам, господин комиссар, это...» «Ваш сын, я знаю. Да вы сами это увидите. У него такие же рыжие волосы, как у меня, и руки такие же, и такой же он ширококосный, как я. В детстве надо мной мальчишки смеялись, что у меня маслы большие».